«Ведение переговоров и разрешение конфликтов» из серии «Классика Harvard Business Review». Уоррен Шмидт, Роберт Таненбаум. Урегулирование разногласий. Если разногласия накаляют атмосферу в компании, руководителям необходимо понять природу конфликта. Самые неприятные моменты в работе руководителя связаны с необходимостью улаживать разногласия между сотрудниками, которые могут перерасти в споры и даже открытые конфликты. Подобные ситуации вызывают двойственные чувства. С одной стороны, руководитель хочет дать подчиненным полную свободу, чтобы определить их возможности и увидеть новое решение проблемы. С другой, стремится создать сплоченную команду, способную выполнять стоящие перед компанией задачи. И без того нелегкая участь руководителя становится тяжелее, когда в случае разногласий объективность уступает место эмоциям. В результате страдают самолюбие и взаимоотношения сотрудников. Что нужно для эффективного руководства? Разногласия способны серьезно осложнить работу руководителя, поэтому чрезвычайно важно понимать их природу и уметь справляться с конфликтными ситуациями. Наша задача – помочь руководителю эффективно управлять сотрудниками. Для этого ему необходимо знать причины возможных расхождений и совершенствовать свои навыки общения. Для простоты изложения мы сфокусируемся на описании разногласий между отдельными рядовыми сотрудниками. По нашему мнению, конфликты между группами, организациями и целыми государствами развиваются по тем же законам и принципам, и к ним применимы понятия и методы, о которых пойдет речь. Мы считаем, что способность руководителя эффективно урегулировать конфликт зависит от трех факторов. Во-первых, это умение определить и понять природу разногласий. Во-вторых, это наличие нескольких различных планов действий, из которых выбирается наиболее подходящий. И в-третьих, это способность управлять собственными чувствами, прежде всего такими, которые могут ослабить социальное чутье руководителя, умение определить суть проблемы, и гибкость, то есть способность выбрать подходящий план действий. При обсуждении данной проблемы мы опирались на два предположения. Прежде чем двинуться дальше, необходимо рассмотреть их подробнее. Первое. Не следует оценивать разногласия между сотрудниками как однозначно плохое или хорошее явление. Расхождения во взглядах могут как принести пользу компании, так и вызвать пагубные последствия, значительно снизив эффективность сотрудников и организации в целом. Второе. Не существует единственно правильного способа урегулирования конфликтов. Можно постараться избежать разногласий, можно обострить их и довести до открытого конфликта, а можно воспользоваться ими для поиска нового решения проблемы. Все зависит от обстоятельств. Руководитель, который постоянно сглаживает неровности в отношениях между сотрудниками, не может быть эффективным, как, впрочем, и тот, кто постоянно подчеркивает индивидуальность своих подчиненных в ущерб сотрудничеству и формированию командного духа. На наш взгляд, эффективным может считаться лишь тот руководитель, который, рассмотрев множество способов решения конфликтных ситуаций, выбирает из них наиболее удачный с учетом своего знания ситуации и понимания определяющих факторов.